и направил Дженнифер в кабинет помощника начальника тюрьмы. Он оказался большим, плотным мужчиной со старомодной военной прической и прыщавым лицом. Его звали Говард Паттерсон. «Я буду благодарна вам за все, что вы сможете сказать о Абраме Уилсоне», — начала Дженнифер. «Если вы хотите приятной работы, вам не стоило приезжать сюда». Паттерсон посмотрел в досье, лежавшее на столе рядом с ним. Вся жизнь Уилсона прошла в тюрьме. В 11 лет его взяли за кражу автомобилей, в 13 – за мошенничество, в 15 – за изнасилование, в 18 – за сводничество. Он полистал досье. Затем хулиганство, вооруженное ограбление и, в конце концов, убийство. Перечисление было нерадостным. «Есть какие-нибудь сомнения, что Абрам Уилсон не убивал Реймонда Торпа?» — спросила Дженнифер. «Забудьте это», — Уилсон признался сам. «Впрочем, даже если бы он отрицал, у нас есть 120 свидетелей». «Могу я встретиться с мистером Уилсоном?» Говард Паттерсон встал. «Конечно, но вы зря тратите свое время». Абрам Уилсон был отвратительнейшим человеком, которого когда-либо видела Дженнифер Паркер. Лысый, со сломанным в нескольких местах носом, без передних зубов, на усыпанном шрамами от ножевых ранений лице, блестели неприятные маленькие глазки. Ростом он был более 1,90 м и весил 100 кг. Из-за плоскостопия он хромал. Если бы Дженнифер пришлось одним словом описать Абрама Уилсона, назвала бы его опасным. Она представила, какое впечатление произведет этот человек на присяжных заседателей. Абрам Уилсон и Дженнифер сидели друг против друга в комнате для свиданий. Их разделяла решетка из толстых прутьев. У дверей стоял охранник. Уилсона только что привели из одиночной камеры, и его маленькие блестящие глазки щурились от света. Если бы Дженнифер знала, что она будет к нему испытывать, не взялась бы за это дело. «Мое имя Дженнифер Паркер», — наконец сказала она. «Я адвокат. Отец Райан попросил меня встретиться с вами». Абрам Уилсон сплюнул сквозь зубы, обдав Дженнифер слюной. «Чертов добряк! Чудесное начало», — подумала Дженнифер и тщательно вытерла лицо. «Вы в чем-нибудь нуждаетесь, мистер Уилсон?» Он без зуба улыбнулся. «В кроватку бы, детка! Ты схватила?» «Вы расскажете мне, что произошло?» «Эй, тебе придется выложить монету за мою историю жизни. Я могу продать ее на киносценарии и стану звездой». Злоба, исходящая от него, была ужасна. Дженнифер мечтала поскорее выйти из этого мрачного места. Помощник директора тюрьмы был прав. Она зря тратила время. «Мистер Уилсон, я не смогу вам ничем помочь, если вы не поможете мне. Я обещала отцу Райну хотя бы поговорить с вами». Абрам Уилсон опять одарил ее беззубой улыбкой. «Конечно, сладенькая. Ты уверена, что не передумаешь насчет кроватки?» Дженнифер встала. «Хватит на сегодня. Вы всех ненавидите?